Минут 15 спустя, там же, на ближней даче, рабочая комната Сталина. Сидящий во главе стола Сталин обвел всех присутствующих внимательным взглядом. «Начнем, товарищи. Кто выступит первым?» В ответ на эти слова вождя со своего места поднялся сидевший напротив Сталина маршал Шапошников. «Мы вас слышим, Борис Михайлович», — кивнул Сталин. «Я бы предложил первым дать слово товарищу Косыгину», — сказал маршал, «потому что после его доклада у вас может сложиться вполне определенное понимание цены обсуждаемого вопроса. Да и Алексею Николаевичу, наверное, будут совсем неинтересны наши чисто военные рассуждения по вопросам стратегии и тактики. Потом я предлагаю заслушать товарища Симонова, потом полковника Катукова, ну а вопросы ведения грядущей войны мы можем обсудить уже исключительно в кругу старшего комсостава». «Наверное, вы правы, Борис Михайлович», — кивнул вождь. «Начинайте, товарищ Косыгин». «Товарищ Сталин», — волнуясь, сказал поднявшийся со своего места Алексей Николаевич Косыгин. «Свой доклад я хочу начать с цены золота, которым, если будет заключено соответствующее соглашение, мы будем расплачиваться с нашими поставщиками из 21 века. Так вот, за истекшие с этого момента 70 лет цена золота выросла примерно в 80-90 раз и колеблется в диапазоне между 1200-1500 американских долларов за тройскую унцию. Это обстоятельство ставит нас, как покупателей, в крайне выгодное положение». «Очень хорошо, товарищ Косыгин», — сказал Сталин. «Вы можете привести пример, чтобы мы могли сравнить». «Хорошо, товарищ Сталин», — кивнул Косыгин. «Поскольку здесь в большинстве своем люди военные, то я и пример приведу соответствующий. Производство нового танка Т-34 обходится нашей промышленности при пересчете на золотой эквивалент 130 килограммов драгоценного металла. А танк Т-72, многократно превосходящий его по производственным возможностям, будет стоить РКК в 50 килограммов золота. Причем только половина этой суммы уплачивается вперед. С промышленным оборудованием картина та же самая. Вдвое-втрое дешевле, чем аналогичное американское или германское, и при этом в 15-30 раз производительнее. Я пока не говорил о цене чисто сырьевых товаров, стали, в том числе и броневой, каучуке, алюминии, лигирующих присадках, химических удобрений. Ну, сейчас это было бы слишком долго, да и неинтересно многим здесь присутствующим. Все это имеется в составленном мной докладе на ваше имя». С этими словами Косыгин передал Сталину весистую красную папку. Взяв доклад в руки, вождь бегло пробежал глазами несколько первых страниц. «Очень хорошо, товарищ Косыгин», — сказал он, закрывая папку. «Теперь скажите, это какие-то специальные цены для товарища Сталина? Или все эти товары действительно там столько стоят?» «Нет, товарищ Сталин», — ответил Косыгин. «Это цены товарной биржи, взятые, как говорится, по максимуму. Если иметь дело непосредственно с производителем, приобретая большую партию и платя за нее вперед, то из этих цен еще можно скинуть процентов 10-15. «Это хорошо», — кивнул Сталин, положив папку с докладом на край стола. «И последний вопрос, точнее даже два вопроса. Товарищ Косыгин, чем можно объяснить такое, я бы сказал, неожиданное при капиталистическом системе хозяйствования удешевление товаров?» Косыгин на минуту задумался, а потом сказал: «Наверное, все дело в общем росте производительности труда. Например, скорость обработки металла на токарных станках за прошедшие годы выросла примерно в 50 раз. Кроме того, большие объемы производства тоже удешевляют конечный продукт. Чтобы вам было понятнее, скажу, что лишь один российский стальной трест «Северсталь» выплавляет в их времени столько же стали, сколько в наше время вся Германия. А алюминиевый трест «Русский алюминий» производит столько же алюминия, сколько сейчас производит весь мир. И это при том, что часть мощностей законсервирована из-за перепроизводства. «Мы вас поняли, товарищ Косыгин», — сказал Сталин, немного подумав. «В принципе, с позиции марксизма все сходится. Теперь скажите нам, что мы со всем этим должны делать дальше?» После этого вопроса пришло время задуматься уже Косыгину. «Наверное», — сказал он после минутной паузы, «как говорят товарищи военные к часу Че, мы ничего сделать просто не успеем. Слишком мало осталось времени. Подобрать площадки, построить цеха, завести оборудование, обучить персонал, провести пусконаладочные работы, на все это надо года два. Даже при всем советском энтузиазме и стахановских методах от 10 месяцев до года. Получается, что к началу войны мы просто не успеваем. То есть, в лучшем случае, возможно, отдельная модернизация существующих производств, расшивающая узкие места. На этом этапе, который я назвал бы нулевым, все то, что для РКК не сможет произвести наша промышленность, мы должны импортировать из Российской Федерации. Потому, в первую очередь, мы должны закупать оборудование и развивать те производства, которые у нас еще отсутствуют или развиты крайне слабо. Я бы отдельно выделил электронную промышленность, нефтехимию, органический синтез, производство синтетических волокон и порекомендовал бы строить сразу крупные предприятия с возможностью выпуска большого количества продукции для получения максимального экономического эффекта от появления новых товаров собственного производства. И на последнем этапе уже можно будет строить новые и модернизировать старые предприятия на уже существующих производствах. «На этом у меня все», — сказал Косыгин. «Спасибо», — ответил Сталин. «Мы обдумаем ваши предложения. У кого-нибудь есть вопросы к товарищу Косыгину?» Ответом вождю была тишина. «Если вопросов нет», — сказал Сталин, «тогда вы, товарищ Косыгин, можете быть пока свободным. Отправляйтесь домой как следует отдохните. Мы встретимся с вами позже, после изучения доклада. И поговорим обо всем более подробно. До свидания». Когда за Косыгиным, ушедшим в сопровождении одного из охранников, закрылась дверь, взор Сталина обратился к сидящему справа от него конструктору-оружейнику. «Товарищ Симонов», — сказал вождь, — «мы вас слушаем. Только, пожалуйста, говорите коротко и по существу». «Хорошо, товарищ Сталин», — сказал конструктор, — «буду краток». Итак, принятию на вооружение частями РКК, НКВД и пограничных войск предлагаются следующие образцы стрелкового оружия. Это, прежде всего, автомат «Калашников» образца 47 года, подпромежуточный патрон 7,62 на 39, который в прошлом наших потомков был принят у нас на вооружение в 43 году. Точнее, даже не так. Нам предлагают принять на вооружение этот патрон и поставить под него целый комплекс стрелкового вооружения. Это сам автомат Калашникова в количестве около 2 миллионов экземпляров. Сколько же их имеется точно, еще не подсчитано, но наши потомки обещают, что отдадут все. Далее, ручной пулемет Калашникова в количестве около 300 тысяч стволов. Затем, самозарядный карабин Симонова, в наличии имеется около 400 тысяч экземпляров. Кроме того, нам предлагается приобрести недостающий у нас станочный парк для собственного производства вышеуказанных вооружений, а также законсервированы сейчас в Российской Федерации роторные линии Кошкина для производства боеприпасов данного типа с гильзой не из дорогой дефицитной латуни, а из тонкой плакированной стали. «Товарищ Симонов», — хитро прищурился Сталин, — «скажите, как вы думаете, в чем причина такой щедрости потомков?» «Дело в том, товарищ Сталин», — ответил Симонов, что в 1974 году в армии, тогда еще СССР, с принятием на вооружение патрона 5,45 на 39 произошла реформа стрелкового оружия, и калибр 70-62 оказался невостребованным. Но поскольку у интендантов нет такой привычки что-либо выбрасывать, то все это оружие хранилось в мобзапасах на случай большой войны. Сейчас нам предлагают приобрести все, что относится к этому патрону, освободив склады для запасов более новых образцов. Кроме того, нам предлагают некоторое количество станковых и танковых пулеметов Калашникова под трехлинейный патрон образца 1908 года, а также около 200 тысяч пистолетов-пулеметов Судаева образца 43-го года под патрон ТТ. «Комплексный подход — это очень хорошо», — сказал Сталин и добавил. «Я вижу, что товарищ Рокоссовский хочет что-то сказать». «Говорите, товарищ генерал-майор, не стесняйтесь». «Товарищ Сталин», — сказал генерал-майор Рокоссовский, «мы с Сергеем Гавриловичем подробно обсудили этот вопрос. Автоматы, ручные и станковые пулеметы можно будет поставить в первую линию стрелковых и мотострелковых подразделений. И это будет неприятным сюрпризом для немецкой пехоты. Конечно, при таком подходе основной упор в частях надо будет сделать на обучение бойцов навыкам прицельной стрельбы одиночными выстрелами и короткими очередями. Самозарядными карабинами Симонова можно вооружить расчеты буксируемой артиллерии, зенитчиков, железнодорожников и другие технические войска в прифронтовой зоне. Стрелять им придется нечасто, но такие случаи вовсе не исключены. Компактные пистолеты-пулеметы Судаева со складывающимся металлическим прикладом очень хорошо подойдут для вооружения экипажей боевых машин и боевых самолетов. «Вы предлагаете вооружить летчиков автоматами?» — с удивлением спросил Сталин. «А разве пистолетов им недостаточно?» «Товарищ Сталин», — вместо Рокоссовского вождю ответил генерал Захаров. «Как говорят товарищи из будущего, реально пистолет-летчику нужен только для того, чтобы застрелиться. Зато компактный пистолет-пулемет и несколько запасных магазинов дают вполне реальный шанс отбиться от поисковой группы, пусть даже и с собаками, и вернуться к своим. А как говорят у нас летчиков, за одного сбитого двух несбитых дают». «Очень хорошо, товарищи», — сказал Сталин. «Я вижу, что вы между собой уже обо всем договорились, и это меня радует. Может быть, товарищ Симонов хочет еще что-нибудь добавить?» «Совсем немного, товарищ Сталин», — сказал Симонов. «Вопрос касается модернизации пехотных и танковых пулеметов Дегтярева, стоящих сейчас на вооружении РКК. Несложное переходное устройство, чертежи которого были переданы мне в Российской Федерации, позволит использовать в них вместо дисков ленты от пулеметов Калашникова, что значительно увеличит боевые возможности этого пулемета. Кроме того, есть предложение по модернизации крупнокалиберного пулемета Дегтярева-Шпагина и переводу его с колесного хода на легкий трехногий станок с возможностью ведения зенитного огня. В общем, что касается стрелкового вооружения, все подробно изложено в моем докладе». «Очень хорошо, товарищ Симонов». Сталин посмотрел на часы. «Я вижу, что вы подошли к вопросу в комплексе и советовались с авторитетными товарищами. Есть мнение отпустить товарища Симонова и после короткого перерыва на чай продолжить обсуждение чисто военных вопросов, тактики и стратегии. Вопросов, возражений нет? Все, товарищ Симонов, вы свободны».